Глава первая. Аценде интус ступам туам якулис ин лакус. Что означает «полощите личные простыни в своем пруду». Видок у бывшего ватажника беспризорников, а ныне бригадира подручных строителей в моих правобережных владениях, совершенно не блещет счастливыми нотками. Напротив, он очень расстроен и близок к панике. То, что мой мелкий товарищ в курсе событий и секретной истории с молодым монархом и княжнами, я нисколько не сомневаюсь и не удивляюсь этому факту. У него ведь складываются некие дружеские взаимоотношения с Наденькой и Бестужевой Татищевой. А она все про всех знает. «Тимка, перестань хватать воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Давай, выдохни, соберись и скажи, что случилось». Я проявил внимание к мелкому другу. «Фух!» — Тимоха последовал моему совету. «Вот, Барри, поглядите-ка, что делается на белом свете!» — выдал он, не скрывая тревожных ноток в голосе. Мелкий протянул мне местную газету, а я перенаправил ее к Дунову. Просто я все еще испытываю затруднения при чтении из-за старого алфавита, изобилующего лишними буквами. Высочество пробежался взглядом по заголовкам, вчитался в текст и изменился в лице. Иван впал в ступор, уставившись в пространство перед собой, и стал белым обелиском. Что-то явно произошло. Печатный глашатай местных новостей выпал из его рук, но до пола долететь не успел, будучи подхваченным Полиной Николаевной. Одиозная графиня без особого труда отыскала нужную статью и углубилась в чтение. Однако ее реакция превзошла мои ожидания, явив полную противоположность реакции монаршего сына. Потемкина обозлилась. Я же, как и все остальные, предпочел выдержать короткую паузу перед прояснением сути прочитанных новостей. «Кто из вас заговорит первым?» — спросил я абсолютно серьезно. «Поль, давай лучше ты». Мне пришлось сделать срочное уточнение, беря во внимание не совсем адекватное состояние Ивана Годунова. «Итак...» — я скрестил руки на груди и, закинув ногу на ногу, откинулся на спинку стула. Полина сжала прекрасные губки в тонкую полоску олицетворения гнева, став той самой стервочкой, какую я помню по паровозным приключениям. Взгляд ее сделался колким, а Скарлетт кивнула своим мыслям. Наверное, амазонка из-за хребетия провела некую параллель между собой и графиней, обнаружив схожесть личностных черт двух характеров, проявляющихся в реакции на что-то из ряда вон выходящее. «Я зачитаю короткую выдержку», — решительно заявила графиня Потемкина. «Будь столь любезна, но сдерживай свои негативные эмоции, не трать нервные клетки, ибо они имеют свойство не восстанавливаться». Я постарался ненавязчиво предостеречь ненаглядную от выплеска замысловатых эпитетов и некорректных комментариев. «В имперской резиденции Новгорода совершено неслыханное злодеяние». Полина приступила к чтению. «Великий государь, царь и великий князь всей Руси и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич и наследник и обладатель, Петр Иванович Годунов стал жертвою иродов окаянных вместе с матушкой нашей Марией Генриеттой. С тяжелыми ранениями они отправлены в неизвестном направлении верными подданными». Графиня оторвалась от газеты. «Надо думать, что их спрятали, как и Ивана». Она глянула на меня с выражением глубокой надежды. «И это абсолютно не означает, что они могут погибнуть», — задумчиво пробормотал я, поддерживая ненаглядную. «Скорее всего, друзья мои, их активно лечат лучшие рунные лекари империи. А место будут скрывать. Я так мыслю. Поэтому, ваше высочество», — я обратился к Годунову-младшему, — «нет надобности впадать в отчаяние, а нужно придерживаться моего плана и перебраться за великие хребты. Там мы и решим, как будем действовать. Тем более, что в данное время начнется разделение сил на приверженцев и оппозиционеров действующего монаршего рода, если таковое уже не идет полным ходом. И не факт, что вторые будут преобладать над первыми по численности. Я правильно излагаю? Или что-то неверно? Этот вопрос я адресовал Артуру. Антиквар снял пенсне и достал из внутреннего кармана белоснежную салфетку, украшенную фамильным вензелем. Князь Шереметьев неспешно протер стекла зрительного прибора и вновь водрузил пенсне на переносицу. Взгляд умудренного жизнью человека прошелся по лицам присутствующих в общей комнате, задерживаясь на каждом на непродолжительное время. Буквально на короткий миг, за который успевал произойти немой диалог. «Силен, архимаг! Ох, силен!» «Господа!» — изрек мудрый Артур из клана 12 хранителей цитадели, повелитель зала с дверями и хранителей времени. «Как вы думаете, а куда...» «Нет, я перефразирую точнее». Он снял пенсне и медленно убрал его в кармашек безупречной жилетки. «Ну не тяните, уважаемый Артур!» Иван Годунов подал голос, выйдя из ступора. Взгляд хозяина антикварной лавки города Ставрополя наполнился нотками самодовольства, а его язык жестов и положение тела придали горделивость собой. «Какое из мест Великой Руси наиболее вероятно для нахождения императорской четы?» — задал он вопрос, не требующий от нас никаких ответов. «Правильно!» — Артур воздел вверх указательный палец. «Это единственное место, где пострадавшим обеспечат наилучшую защиту. Это то самое место, в котором есть доступ к самым секретным рунным вязям лечения. Место, где квалификация персонала находится на самом недосягаемом...» «Академия!» — воскликнула Роксана и вскочила со стула. «Академия боевых рун Руси!» — дополнила Марфа Шуйска и захлопала в ладоши. «Магистр рун жизни Софья Павловна, самая... самая...» Тут запал у княжны иссяк, и она печалилась. «И что нам это даст?» «Ну вот и я об этом тоже думаю». Я посмотрел на просиявшего лицом Ивана, задумчиво отбивая пальцами по столу какой-то ритм. «Иван, Артур, ну договаривайте, что нам даст это великое откровение». Я обратился к антиквару, не отводя своего взгляда от Годунова-младшего. «Я желаю увидеться с их величествами», — безапелляционно заявил Иван и встал. «Высочество?» Сфокусировался на неведомой точке в пространстве перед собой. Годунов-младший, правонаследник престола Великой Империи, поправил складки на одежде четкими, безукоризненно резкими движениями, заложенными в крови великого аристократа на генетическом уровне. Я неосознанно восхитился этим молодым человеком и понял для себя одно — мне до его уровня никогда не дотянуться». «Да чего уж! Мне необходимо ваше содействие в этом нелегком деле!» Иван обратился ко всем сразу. «Друзья мои, верноподданные государя, могу ли я рассчитывать на вас?» От такого пафосного обращения, отдающего... Нет, орущего о эпичности момента, все поднялись со своих мест. Даже те, кто уже стоял, выпрямились еще сильнее. Естественно, что я последовал их примеру, хотя и немного затормозил. Я встал со стула позже всех, так как охренел, словно мне задали логарифмическое уравнение с плавающими неизвестными, помноженное на матричную систему высших математических вузов. Меня задачили применением результата к квантовой механике. «Нет смысла заверять вас в преданности, ваше высочество», — заговорил я с безупречным спокойствием праведника перед исповедью. — От себя скажу лишь то, о чем вы не привыкли слышать в своей великосветской жизни. Тут я резко поменялся в лице и сел, полностью воссоздав свою прежнюю позу. Нога на ноге. Руки скрещены на груди, а тело расслаблено и спина удобно облокочена на спинку. «Мне фиолетово. Кто ты там на этом свете? Праведник или грешник? Монарх или чучело безродное? Я вижу в тебе лишь парня, обычного человека, попавшего в неприятную историю и просящего о помощи. Твои регалии и упоминания меня в качестве своего плебея — такая себе мотивация, отдающая принуждением. Давай баш да баш. Ты относишься ко мне и к моим друзьям как к людям, а мы отвечаем тебе той же самой монетой, не афишируя перед посторонними наших людских отношений». Я сделал паузу, но не посмотрел на присутствующих, а лишь разомкнул руки. «Ты никак не упоминаешь нас с нашими подвигами и приключениями, не превозносишь и не обещаешь великих благ и наград. Ascendo intus tupam tuam, iaculis in lacus», что означает «полощите личные простыни в своем пруду». Или бережно храните свои секреты, не забывая о долгах. Это применимо к нашей истории. Да, секреты и долги. Но когда придет время, ты, Иван, поможешь каждому из нас, согласно своим возможностям и даже сверх этого. И даже вот этому взлохмаченному пацанюнку, которого ты, будучи высочеством, вздернул бы за его прегрешение перед империей, как ватажника и малолетнего разбойника. Но он просто друг, требующий защиты. «Не надо!» — Тимоха насупился. «Я не беззащитный. Я вообще смелый и бесстрашный. И зимой топор лизал в лютый мороз», — заявил мелкий друган. «Правда, там это...» Он стушевался и опустил глаза, чуть ли не шаркая ножкой. «Бабоньки меня у печки оттаивали. С топором ентовым, чертовым... и с языком на нем. Бронились потом. И супа горячего не давали, потому как больновато было». Оратор замолчал, а я разразился грохотом хохота. «Вот тварин засранец! Ну, Тимка, отважный ты наш!» И такие фразы с дружественными эпитетами посыпались водопадом из уст каждого, перемешиваясь с какофонией смеха, перерастающего в шквал всеобщего хохота. Данный сеанс разрядки, спровоцированный поведением мелкого ватажника, беспризорника в Ставрополе, вернул все в округи своя. Нахохотавшись вдоволь, Иван Годунов опустил глаза на некоторое время, а когда поднял их снова, взгляд его изменился. Повеяло теплой благодарностью. Или камень свалился с его груди. Это-то меня и порадовало. Рафаэль, кстати, как представитель темной стороны великой магии империи Руси, вообще оцепенел поначалу. Потом он часто-часто заморгал, словно ему шиванули в глазки горсти песка. Затем он слегка поклонился, непонятно кому, отведя роль благодетеля пространству перед собой, запертому в дальнем углу общего зальчика. И только после выполнения этого непонятного ритуала варлок присоединился к всеобщему веселью. Чем голова забита у темного? Да архидемон его знает. Не вижу смысла ум ломать. Хорошо. Слово взял мудрый Артур, хлопая ладонями по коленям и тем призывая всех к вниманию. Давайте вернемся к делам насущным. «Каков план на данном этапе, точнее, что нам понадобится для проникновения на территорию Академии?» Он устремил взор на меня, как на атамана казаков, перед приступом крепости. «Да, Феликс», — враз посерьезнел и Годунов, — «сдается мне, что охрану усилили, а, возможно...» «Тимоха», — я обратился к мелкому, — «чем сейчас дышат студенты вышеупомянутого заведения? Мой план требует уточнений». Я поднял открытую ладонь, предотвращая череду предсказуемых вопросов. Тимка потеребил затылок, словно там находился интерфейс его главного компьютера под названием «Мозг», и отыскал нужный архив с файлами. Это если судить по выражению откровенного озарения. Однако веселье моментально схлынуло с лица мелкого бригадира, и он сделался чересчур взрослым. Ну, или попытался таковым сделаться, хотя это ему почти удалось, несмотря на молодость. Потрепала таки жизнь пацаненка. «Феликс, Барри, а там чё-то странноватое!» — Тимоха пожал плечами. «Продолжай», — я подбодрил докладчика. «Занятие в академии той, так это отменили вроде». Он повторил свой жест плечами, добавив смущение и развел руки в стороны. «Студенты великородные, все у гроха с Ксандры в таверне оттираются, коктейли всяческие пробуют, да мусолят каникулы, что нежданно выпали на долю ихнюю». Он выдал именно ту порцию информации, на которую я и рассчитывал. «Спасибо, Тимка, достаточно». Я победно вздернул подбородок. «Вы оказались абсолютно правы, Артур. Чета монархов находится на территории Академии боевых рун Руси. Я отдал должное правоте своего старшего товарища». «Действительно, неожиданный роспуск студентов на зимние каникулы — это и есть тот самый форс-мажор, вызванный появлением спасенных для лечения. Кто из непропавших с высочеством в хороших отношениях с магистром Софьей Павловной?» Я посмотрел на Роксанку с Марфой и чуть-чуть мотнул головой, олицетворяя отрицание их кандидатур. Девушки сразу поняли, что их персоны не подходят для переговоров с директрисой академической больнички, и успокоились. Правда, тень расстройства посетила таких лиц. Но этот эмоциональный прорыв они вытерпели достойно. «Феликс», — Артур привлек мое внимание, — «вообще-то это ты сейчас не пропал с Иваном Петровичем. Он выдал всем очевидное, а я смутился от гениальности и простоты решения вопроса». «И тебе, по слухам, Софья Павловна обязана спасением от архидемона». «Сорян, господа», — я кивнул сам себе. «Совсем из-под купола вылетело, что меня не похитили. Первый вопрос снимается с повестки». «А какой будет второй?» В глазах Годунова вспыхнули огоньки азарта. «Да, Феликс, да». «Тш, не перебивайте Рюрика». Все остальные заговорщики подобрались, придвинулись ко мне ближе, готовясь впитывать и наиважнейшие детали и грандиозного плана посещения самой охраняемой территории в империи Руси. «Оружие, маскировка», — расплывчато заявил я, сотворив выражение гения, тактики и подготовки спецопераций, да и разведки в частности. «Оружие для проформы и скрытого ношения, а для маскировки нам понадобится шматье наших бабонек». Заговорщики уставились на меня в полнейшем недоумении. «И не надо задавать мне глупых вопросов, коли нет желания получить массу глупых ответов». Я жестко предостерег друзей от правомерно возникшего желания прояснения замысла с одеждой. «Занимайтесь подготовкой и добычей типа размеров, согласно количеству участников предстоящего мероприятия». Тут мне пришлось виртуально сосчитать присутствующих. Получалось, Марфа с Роксанкой, плюс Рафаэль и Скарлетт, четверо, Артур, это независимая персона под вопросом, но пусть будет пять, Годунов шесть, Полина и Тимоха, это еще двое, ну и я, вроде все. Естественно, Гриня, он десятый, ну как же без него? 10 как минимум. Я прояснил количество для заинтересованных. «Подключите Василису и деда Ермака для добычи необходимого реквизита. Они смогут разобраться с бабоньками, не привлекая излишнего внимания. Я буду занят некоторое время», — выдал я с масляным выражением, что не ускользнуло от будущей невесты. «Чем?» — в глазах Полины промелькнули искорки зарождающейся ревности. «Ого!» — я даже удивился. получаться то, что я не стал для нее отработанным материалом. Хотя я могу быть и вторым, например, вариантом. Однако эту мысль я стоически отметаю. Пойду на задний двор и сяду под грушу. Я затеял юмористический сеанс. «Не поняла», — суженая отразила словами общее настроение. «Буду ждать созревания этого яблока, что мне на голову бахнется». Я продолжил игру, будучи совершенно серьезным. Тут все замерли, ожидая продолжения. «Не стану расстраивать господ». Я поднялся, снял с вешалки первую попавшуюся теплую накидку, соответственно, и накинул ее на положенное место, на плечи. «Когда плод упадет у меня на теме, я получу заветное просветление. Решу все теоремы и открою закон всемирного тяготения». С этими словами я вышел из общего зала и направился к выходу, ведущему на задний двор вотчины антиквара. Мне предстоит встреча с еще одним лицом, которому я всецело доверяю. Да и само общение должно принести мне массу блаженства и невообразимого удовольствия.